Очевидно, вы не приняли в расчет, господин Ван, что если вы официально признаетесь в этом убийстве, все ваше имущество будет конфисковано, и что ваш сын ничего не сможет наследовать, поскольку будет признан невменяемым. «Что вы говорите?» — вскричал Ван. Он в гневе ударил кулаком по столу. «Это неправда, ложь. Мой сын вполне нормальный. Он только немного отстает в развитии, но ему же еще и 20 не исполнилось. Когда он подрастет, все будет иначе. При некотором терпении, если никто ему не станет мешать, все станет на свои места». Он умоляюще посмотрел на судью и дрожащим голосом продолжал: «Это же мой единственный сын, ваше благородие, и он такой славный мальчик, я заверяю вас, что он...» Голос его сорвался, и по поникшему лицу потекли слезы. Судья Ди сочувственно посмотрел на него и серьезным тоном заявил: «Я лично позабочусь, господин Ван, чтобы во время вашего пребывания в тюрьме за ним приглядели. Даю вам свое честное слово. Но если мы не примем соответствующих мер, ваш сын натворит еще больших бед. Он должен находиться под надзором и не может разгуливать на свободе. Позавчера, выходя из вашей лавки у большого рынка, он заметил симпатичную подружку Дуаня, которая только что вышла от ростовщика Лена. В его слабом умишке мелькнула мысль, что она должна стать его любовницей. Он даже схватил ее за руку, но Дуань посоветовал ему держаться от нее подальше, потому что это его девушка, а брат девушки отогнал вашего сына. Когда вчера вечером Дуань пришел к вам в дом, ваш сын его увидел, убежденный в том, что именно этот человек отобрал у него любимую женщину, он убил его. Тогда вы приказали ему отнести труп в лес. Ему это ничего не стоило, поскольку, как большинство умственно недоразвитых, он необычайно рослый и крепкий парень». Ван машинально кивнул. Глубокие морщины пробежали по его серому лицу, плечи поникли, словно бы на них водрузили тяжелый груз. В одно мгновение он вдруг превратился в старика. «Это ужасное, ужасное несчастье», — произнес он, словно бы самому себе. «Перед ужином мы вышли с сыном на прогулку, как мы всегда это делаем. Потом он поужинал с домоуправляющим и отправился спать. Телом он крепок, но с рассудком у него не все в порядке. Я велел домоуправляющему подать мне ужин в библиотеку, после чего... И он тоже отправился спать. В назначенное время я впустил Дуаня через заднюю дверь и провел к себе в библиотеку. За ужином я признался ему, что потратил его золото. Дуань заверил меня, что не стоит по этому поводу волноваться, поскольку он всегда может получить больше золота, чем даже ему нужно. Он сказал, что я могу вернуть ему долг, когда мне это будет удобно. Дружескую услугу, которую вы мне сейчас окажете, можете зачесть в счет будущих процентов», — с улыбкой добавил он. «Он быстро выпил большой кубок вина, и мы отправились в мое маленькое подсобное помещение. По вечерам я часто составляю там новые лекарственные смеси». Дуань положил левую руку на доску и закрыл глаза. «И в тот момент, когда я взялся за нож, кто-то остановил мою руку. Он украл у меня девушку», — раздался у меня за спиной возглас сына. Нож опустился и обрубил Дуаню пальцы. Вскричав от боли, он рухнул на стол. Я сразу схватил его за руку, чтобы остановить кровотечение. Но тут мой сын выхватил пест из ступки, что стояло рядом, и со страшной силой ударил Дуаня в затылок. Ван воздел руки. «Этот юноша не понимал, что он совершил, ваше благородие. Он всегда такой добрый и обходительный. А как он любит животных! Он еще никогда...» «Разумеется, ваш сын не предстанет перед судом, господин Ван», — торопливо сказал судья. «На душевно больных сила закона не распространяется. Что же касается вас, то мне придется во время вечернего заседания приговорить вас к длительному тюремному заключению за занятие контрабандой, но я еще раз вас заверяю, что вам не следует беспокоиться за сына. И впоследствии, после того, как выйдете на свободу, вы сможете регулярно с ним видеться». Он подал знак начальнику стражи увести Вана. Некоторое время судья молча смотрел на лежащий перед ним на столе золотой перстень. Наконец он взял его и передал Дао Ганю. «Позаботься, Дао Гань, чтобы эту драгоценность передали родственникам Дуаня. Снабди его кратким описанием о его кончине и спроси, нужно ли переслать тело родным, или же можно предать его земле прямо здесь. А сейчас отправляйся в канцелярию и прикажи отправить конного гонца. Мне нужно подготовить письмо коллеге в уезд Цзянбэй, которое он и должен будет туда доставить. А еще я приложу письмо старому Хуну, что он сразу после ареста и допроса главаря банды Ляо может вместе с Ма Жуном и Цзяо Таем вернуться сюда». На мгновение судья задумался и добавил: «Прикажи выпустить ростовщика Лена. Может быть, часы, проведенные в тюрьме, заставят его задуматься над своей судьбой. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться». Судья Ди достал из ящика стола платок и вытер пот с лица. Потом он поднял голову, мрачно посмотрел на своего помощника и усталым голосом сказал: «Нелегкая эта служба, Дао Гань».